Глава 25. Визиты. Обе дамы сидели, будто осиновый кол проглотили. И сидели так, чтобы держаться друг от друга как можно дальше. Пришли они вместе? Сейчас узнаем. В любом случае, удивительная комбинация. «Леди? Чему обязана?» «Леди Шерри», — первой выступила дочь степных демонов. «Я хотела поговорить с вами о личном, а у вас еще гости», — девушка бросила свирепый взгляд в сторону ведьмы. «Я пришла поговорить с вами о деле, о котором мы общались накануне», — недвусмысленно намекнула Каролина, бросив в сторону леди не менее недружелюбный взгляд. Итак, судя по их милому общению, дамы друг о друге осведомлены. Интересно, кто был так любезен, что их просветил, и пришли ко мне порзнь. Наверное, встретились в гостиной неприятным образом. Что делать? Будем соблюдать светские обязанности и традиции. Это поможет всем сохранить лицо, надеюсь. И я позвонила в колокольчик. «Николетта», — обратилась я к подлетевшей горничной, «будьте добры, принесите нам чаю с пирожными». Буквально через несколько минут мы сидели и пили чай из маленьких тонких кружечек, куда же без них, так тренирует выдержку, и отщипывали по маленькому кусочку от пышного пирожного со сливочным кремом, обсыпанного малиной. Буквально сахарный удар по ревности. Может, леди оттяжелеют и не смогут ругаться. «Погода сегодня замечательная», — начала я. «Ветра совсем нет». «Да, погода радует», — согласилась леди Чатори. «Но вчера в саду, конечно, было лучше. Понимаю, летняя локация просто замечательная». «Еще бы», — ехидно вставила Каролина. «Можно и без нижнего белья обойтись». «Так, ситуация не будет томной». Леди Чатори сделала вид, что не услышала замечания Каролины. «Может быть, мы поговорим лично? По отдельности, так сказать? Вы же хотите конфиденциально? Кто из вас пришел первым?» «Я, но я и не тороплюсь. Можете с нее начать», — Каролина указала пальцем на соперницу совершенно неприличным образом. «Вы не против, леди Чатори?» «Нет, конечно, и я благодарю, леди. Простите, мы не были представлены». «Да, вежливость может быть поострее прямого хамства». «О, не беспокойтесь обо мне, я прекрасно проведу время», — отмахнулась от всех любезностей Каролина. «Тогда Николета сделает вам экскурсию по дому. Вам же будет интересно?» «Безусловно», — легко согласилась ведьма и едва слышно пробормотала, выходя из комнаты вслед за горничной. «Особенно экскурсия в винный погреб». Мы остались наедине с леди Чатори. Я сделала крошечный глоточек чаю и вопросительно посмотрела на девушку. Сегодня она была одета, как и подобает юной леди из благородной семьи. Костюмный ансамбль кирпичного цвета в черную полоску и милая шляпка, скрывающая ее необычный цвет волос. Лишь локон красного цвета изящно спускался на плечо, а черные без белка глаза загадочно мерцали. «Буду с вами откровенна, леди Шерри», — девушка отставила кружечку с чаем. «Я знаю, что вчера вы видели меня». «Вчера в саду вдохновений я видела много, леди». «Я знаю, что вчера вы видели меня с его высочеством», — пошла напролом леди. В ответ я промолчала и лишь подняла бровь. «Хочет говорить, пускай сама выскажется». «Чувство, что я испытываю к его высочеству искренне, и я не смогла сдержаться. Знаю, что вести себя подобным образом для благородной леди совершенно непростительно, но чувство... Я не смогла с собой совладать». Леди опустила голову и даже прижала платочек к глазам. Ну, просто жертва разделенной страсти. Однако же я видела вчера эту парочку не только в порыве любовной игры. При прощании они весьма хладнокровно общались, так что этот милый спектакль меня не впечатлил. «Понимаю, дорогая», — я похлопала девушку по руке. «Любовь, она такая внезапная. У вас же внезапно чувства к его высочеству возникли?» «Внезапно». Робкое создание подняла на меня взгляд своих черных глаз и попыталась сделать их невинными. «Сочувствую, дорогая. Можете не переживать, я никому не расскажу то, что видела. Ведь непоправимого не произошло?» «Не произошло. Вот и славно. Забудем это, как сладкий сон». «Забудем?» А вот такое решение вопроса леди явно не понравилось. «Но как же? Я же...» «Непоправимого не произошло. Значит, нам нечего решать, дорогая». «Но мои чувства...» «Увы, тут важны только чувства принца. Если он вас выберет, тогда ваша мечта сбудется». «Но вы можете помочь?» «Я могу помочь вам своим молчанием, дорогая. Если этот случай станет известен, вы потеряете свою репутацию и сойдете с дистанции, а выбор делает только сам принц Октавиан». «Но...» «И мой вам совет...» «Не губите себя ради мужчины, дорогая, даже если он наследник империи». Она ушла, но я подозревала, что с настойчивостью к достижению цели у леди все в порядке, и она продолжит искать союзников. Хотя зачем далеко искать? Почему она не обратилась к отцу? Или у него другое мнение на сей счет? Может, он и не собирался продвигать свою дочь в невесты наследнику? Вчера, например, он, в отличие от светлых, ко мне не подошел. Но если девушка хочет, я-то ее точно не буду останавливать. Она имеет право, а мне интересно за всем этим понаблюдать. Каролина вернулась, судя по двум бутылкам вина в руках после экскурсии в погреб, и выдала чуть ли не с порога. «Эта девица не так проста, как кажется». «Неужто? А я тебя предупреждала, не стоит влюбляться в принцев». Каролина неопределенно махнула рукой и принялась разливать вино по бокалам. «Да, демоны болотные более преданные любовники, чем этот принц. Я ему жизнь спасла. Я к нему в столицу приехала. За благодарностью за первое надо было к его величеству обращаться. В накладе бы не осталось. А за вторым вообще не надо было ехать. Я потому за тобой и погналась». «За императора, что ли, взяться?» «Каролина!» Тут я подскочила прямо на месте. «Не смей. Ты уже получила, что хотела». «А что я хотела?» — спросила ведьма, пробуя вино. «Ммм, вкусненько». И, не размениваясь на бокал, одним залпом выпила все вино из бутылки. «Ты хотела принца себе в коллекцию? Вот, получи и распишись». «Да, дерьмовый вариант оказался». «Нет, ты только посмотри. На первую же девицу повелся, что ему на шею кинулась». «Так же, как и на тебя». «Я красивая». «Она тоже? Так что, он на всех красивых девиц кидаться будет?» «В детстве он вообще на мой портрет запал. Молодой мужчина перебеситься должен, пока не встретит свою любовь». «Фу!» — допивая вторую бутылку, выдала ведьма. «Это какое-то демоново оправдание разврата». «Возможно, — не стала я спорить. А тебе, мудрой старой ведьме, надо сердце свое беречь и не кидать его разным молоденьким красавцам». «Твоя правда. Но мерзавец такой красивый, такой веселый. А я 100 лет на болоте провела, нормальных мужиков не видела, только демоны болотные. Некоторые мужчины, как демоны болотные. Ты им поверишь сначала, а потом в вонючей трясине утонешь. А ты веришь своему некроманту?» Я не смогла сразу ответить на вопрос, потому что поняла, что Тару я больше верю, чем не доверяю. Но признаться в этом перед другой ведьмой было стыдно. Древним ведьмам, не раз обжигавшимся в любви, не просто признаться в таком даже самой себе. Почему? Потому что очень хочется простого женского счастья. Какой кошмар! «Так зачем ты пришла? Пожаловаться?» — свернула я тему. «Нет, я ему, конечно, отомщу. Да не волнуйся ты так. Империю не попрошу. Месть будет сугубо личная, можно сказать, интимная. Но управление никак не скажется, я надеюсь». «И я надеюсь», — сказала я, успокаиваясь. «Если Каролина так настроена, значит, разрушительных последствий не будет. Для империи. Для принца будут. Ну, тут он сам виноват. Спасать не буду. Жив и слава богам». «Я пришла кое-что интересное рассказать о леди Чатори». «Каролина». «Да, я ее не взлюбила. Кому же понравится, когда твоего любовника соблазняют?» «Но дело не в этом». «А в чем?» Она не просто так к нему в штаны полезла. «Каролина!» «Ой, совсем ты чопорная стала в этом обществе!» «А ты на болотах одичала». «Ну да, чего скрывать?» «Так вот, не совсем по своей воле она к принцу так интимно пошла». «Не по своей? А тогда по чьей?» «Ну, может, она и хотела. Все принцы хотят. Власть в сочетании с красотой очень привлекают женщин. Но момент в том, что ей помогли. И вопрос в том, кто помог. Скажи понятнее. Градургаш. Объяснись, это весьма серьезное обвинение. Пахнет от нее возбуждающими эликсирами Градургаша. Точно? Мне ли, травнице, не знать? Она наверняка желала принца, как и все девицы на отборе. Но подтолкнуть к таким действиям леди из старинного дома могло только нечто особое. Это же она сама на него бросилась и соблазнила самым бесстыдным образом. Так может, она сама? Может. Но есть нечто, что дает мне право так говорить. Скорее всего, ее собственные желания совпали с желаниями Градургаша, и она приняла их помощь. Что-то есть еще, раз ты говоришь так уверенно? Да. Они и ко мне приходили. Во снах. Маг Градургаша нашептывал, как я буду хороша на императорском троне. Как мне надо всего лишь принять его волю, и тогда власть на континенте и принц будут моими. Как любопытно. И что же они просили сделать? Опоить принца. Нашли дуру. Что ты сделала? Есть травки, что помогают приглушить ментальную связь. Маг башен Восхода Ночи общался только ментально. Поэтому я заблокировала его. Почти. Слышать продолжала, но невнятно и без влияния, так сказать. Почему ко мне не пришла? Ты бы меня нравоучениями замучила. Замучила бы. Так. И ты думаешь, что они подобрались и соблазнили леди Чатори? Да. Она большей частью демон, чем человек, а еще и темная магиана. Так что Градургаш мог иметь виды на нее. Но не уверена, что они ее полностью на свою сторону получили. Девица себе на уме. Почему? Эликсир, которым надо было опоить принца, она выпила сама. От ее крови пахло именно им. Умно. В результате она не совершила ничего противозаконного, ничего не сделала против империи, а эликсир помог ей осмелиться на более откровенное поведение, так сказать. Вот-вот, затащить принца в свою постель не является изменой. Спасибо, Каролина. Эти сведения очень ценны. Кстати, Градургаш продолжает тебя преследовать? Нет, последние пару дней это прекратилось вовсе. Как интересно. Раз у меня сегодня день визитов, то завершу я его, пожалуй, в Сумеречном дворце. После ухода гостьи я приказала слугам вновь заложить карету. И едва подошла к ней, как нечто снова попробовало постучаться в мое сознание. На этот раз вежливо. Видимо, в стенах дома эта просьба и вовсе не ощущалась, а за пределами его защиты — да. Но даже при всем желании контактировать с ментальным визитером я не могла. Защита, наложенная кровью мага Градургаша, не позволяла. Не было возможности, так сказать, открыть дверь ни с той, ни с этой стороны. Мортем, встретив на пороге, сразу проводил меня в мои апартаменты. Сказав, что это распоряжение милорда, я могу делать в Сумеречном дворце что угодно и когда угодно. Как мило. А вечером у камина я рассказала Тару о своих посетительницах. «Очень странные дела. Градургаш уже добрался до наших женщин. Нехорошо это. Нам быстрее нужно получить оружие против них. Ты хоть под защитой, слава темным богам?» «Скорее слава тебе». Я поболтала красное вино в своем бокале, но так и не пригубила его. «Это же ты нашел кровь мага Градургаша. Может, расскажешь, где?» «Не скажу». «Почему? Это страшная тайна?» «Это страшная тайна. Вдруг сбежишь?» Я рассмеялась. «Попробуй напугай меня». «Это провокация, миледи?» Некромант опрокинул меня на пол и угрожающе завис надо мной. «Я не могу сдаться, милорд». «Тогда мне придется взять вас в плен». Жаркий поцелуй заткнул все мои возражения. И я совершенно забыла, о чем еще хотела поговорить. Через неделю должен был состояться большой императорский прием, на котором принц Октавиан представит всем свою избранницу. Тар утверждал, что это будет мисс Абигаль Свифт, кузина Светлого. «Но почему не Каролина?» Ранним утром мы сидели в кабинете некроманта и допивали бодрящий черный чай. «Я так понял, у них возникли некоторые трения после того, как принц близко познакомился с леди Чатори. Его высочество не хочет, чтобы его что-то отвлекало от важных дел. И скандальная любовница сюда не вписывается». «Вот именно!» — в кабинет зашел сэр Персиваль. Я попрошу вас, леди Шерри, держать вашу подругу подальше от всех событий. Да что вы! А когда я просила вас помочь найти ее, чтобы избежать всех этих неприятностей, вы мне что ответили? Честно говоря, не припомню. Ничего. Вы на этот счет ничего не сделали. Напротив, вы продолжили преследовать меня своими нелепыми подозрениями, поэтому нынче это ваша проблема. Моя проблема? Да, и сами разбирайтесь с бывшими возлюбленными вашего принца. Моего принца? Ну хорошо, принц наш общий, а вот его любовницы — ваша проблема. Тар, казалось, наслаждался нашей перепалкой, но у него явно были дела, и он не терпели отлагательств. Я благодарю вас, господа, что вы сделали мое утро таким незабываемым, но мне надо работать. Спасибо, леди Шерри, за потрясающие новости об отборе. «Опять что-то произошло?» — вздрогнул безопасник. Видимо, все не мог забыть случай с пламенем истины на втором этапе отбора. Это создало ему много работы. «Все хорошо, новости касаются новых помолвок, а не преступлений», — успокоил его Тар. «Кстати, несколько прелестных леди спрашивали меня о вас, сэр Персиваль». С гаденькой улыбочкой вставила я, чтобы безопасник не расслабился, не дай богам. В ответ меня наградили мрачным взглядом, обещавшим мучительную гибель. Приятно. Довела прямо с утра. «А вы, Персиваль, устраивайтесь поудобнее. Сейчас должен подойти Прайтас», — закончил некромант и послал мне ласковую прощальную улыбку. То есть меня выставляли из кабинета в тот момент, когда там должно обсуждаться нечто интересное. Чем они все-таки заняты? И почему Тар так скрытен от меня? Это не моя тайна, это государственная тайна. Фу, как скучно. Подслушать мне, конечно, не дали. Два сильных мага способны поставить защиту от темной ведьмы. И я пошла домой. Мой Дарнинг-хаус находился не так далеко от Сумеречного дворца. Погода стояла хорошая, и мне захотелось прогуляться. Осень окончательно сдала свои права, и наступила зима. Причем в самом ее приятном виде. Снежок укрыл улицы белой вуалью, и все сразу преобразилось. Засверкали россыпью бриллиантов нарядные деревья, легкий морозец сотворил рисунки на стеклах витрин, жители начали украшать свои дома к празднику зимних игр. Я шла, и снег поскрипывал под моими подошвами. Люблю оставлять следы на первом снежном покрове. Это и игра, и как момент первого творения на чистом листе. Щеки приятно щипало от мороза, но холодно не было. Теплые сапоги с мехом и роскошное шерстяное пальто с магическим утеплением делали прогулку весьма приятной. Дети неосторожно бегали через дорогу и кидались снежками, один попал в проезжающий экипаж, и гневные крики кучера добавили высоких нот в общую городскую какофонию звуков. Внезапно тени, едва заметные в солнечном свете, стали гуще. Я почувствовала странное напряжение в воздухе. Взрыв прямо посреди дороги, буквально в нескольких шагах от меня, поднял вверх камни мостовой, осколки черепиц, тела прохожих, звука не было, на город опустилась тьма.